Но такой же расчет спустя столетия подвинул Петра I снова отнять у шведов Нотебург, переименовав его в Шлиссельбург. Сам Петр говорил: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен». Значит, Петр придавал Шлиссельбургской крепости несомненное военное значение, ведь не стал бы он по пустякам ломать зубы, а жесткий сей орех. Все это прошлое, столь давнее, уже несущественное, что о нем не стоит говорить здесь. Шлиссельбургская крепость, как момент торговой и военной истории, не представляет интереса для этой работы. Нам интересно другое. Начиная с Петра I, русские цари и царицы превратили Шлиссельбургскую крепость в место заключения. Более подходящее для этого условие трудно было найти. Достаточно сказать, что за 200 с лишним лет отсюда не был совершен ни один удачный побег. Пустынный песчаный островок в истоке Невы поначалу служил только для личных нужд и потребностей властителей России. Так же, как Екатерина II в разговорах и письмах называла царскосельские парки «мой садик», а дворец «мой домик», так русские самодержцы, начиная с Петра I, могли бы называть Шлиссельбургскую крепость «мой чуланчик». Цари и царицы запирали в этом чуланчике, в светличной башне Шлиссельбургской крепости, своих личных недругов и супротивников, претендентов на престол российский, конкурентов, угрожавших их покою и благоденствию. Почин был положен Петром I. Он заточил в Шлиссельбургскую крепость нелюбимую супругу Евдокию Федоровну Лопухину и свою родную сестру, царевну Марию Алексеевну, заподозренную в сочувствии к опальной царице и пособничестве ей. Царица Анна Ивановна и всесильный при ней временщик Бирон заперли в Шлиссельбурге своих врагов, верховников, членов Тайного Верховного Совета. Анна Леопольдовна, правившая при своем сыне, малолетнем императоре Иване Антоновиче, посадила в Шлиссельбург самого Бирона. Императрица Елисавета Петровна заточила в Шлиссельбургской крепости свергнутого ею малютку императора Ивана Антоновича. В этой же тюрьме содержали его и преемники Елисаветы Петровны Петр III и Екатерина II. Несчастный ребенок Иван Антонович ничего и ни против кого не злоумышлял. Он был опасен лишь самым фактом своего существования. Когда он был в грудном возрасте, бездетная императрица Анна Ивановна манифестом объявила Ивана Антоновича наследником российского престола. Маленький наследник и не подозревал об этом. Он мирно сосал материнскую грудь. Спустя 12 дней после этого манифеста царица Анна Ивановна умерла, а двухмесячный, как тогда говорили, титишный Иван Антонович был объявлен императором. Когда ему исполнился год от роду, для него началась горькая жизнь. Разлука с родителями, ссылка, 12 лет одиночного заключения в Холмогорах, а затем 8 лет строжайшего заточения в Шлиссельбургской крепости. Как жилось Ивану Антоновичу в Шлиссельбурге, можно судить по инструкции, данной начальнику охраны, князю Чурмантееву. «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности, или же что станет говорить непристойное, то сажать его тогда на цепь, доколе не усмирится, а буди и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетью». В указе Петра III князю Чурмантееву от 1762 года было еще более грозное предупреждение. «Буди сверх нашего чаяния, кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не давать». Этим указом Ивану Антоновичу был подписан смертный приговор. В 1766 году при попытке офицера Мировича освободить узника, чтобы провозгласить его императором российским, караул пристрелил Ивана Антоновича.